С тех пор, как Исигуро поступил на службу в министерство, он, исключительный случай для чиновника, ни разу не покидал департамента, отдав всю свою жизнь отстаиванию интересов крестьянства. Тогда считалось недопустимым, чтобы чиновник постоянно занимался одним и тем же, пусть даже любимым делом. Обычной практикой было переходить из одного департамента в другой, но, к счастью, Исигуро имел мощные тылы, позволявшие ему поступать по своему усмотрению. Мы, молодые чиновники, мечтали, что день, когда он станет министром сельского хозяйства, будет началом новой эры для японского села. Но сейчас, когда наши мечты сбылись, что, собственно говоря, изменилось? Впрочем, работать в подчинении у такого начальника для молодых людей было не слишком вольготно. После того, как комиссия утвердила проект закона об урегулировании арендных споров, он был передан на рассмотрение совещания министерства, затем еще обкатан в правовом управлении и только тогда представлен парламенту, где был всесторонне рассмотрен и по прошествии 3 лет принят и, наконец, введен в действие. За это время текст закона претерпел значительные изменения по сравнению с тем, что задумывалось с нами. Мы по молодости лет тайно негодовали, называя итоговый документ выхолощенным. Но сейчас, после долгих размышлений, мне представляется уместным, если мы не хотим революционных потрясений, чтобы законы и постановления, оказывающие непосредственное влияние на реальную жизнь народа, готовились именно с такой осмотрительностью, пусть даже молодым разработчикам проекта это и покажется выхолащиванием содержания. Взять тот же закон об урегулировании арендных конфликтов. Мы, юнцы, только что окончившие университет, отправлялись в командировки на места конфликтов, проводили различные исследования, встречаясь с арендаторами и землевладельцами, изучали опыт иностранных государств, приобретали обширные познания, и все равно эти познания оставались чрезвычайно поверхностными, далекими от подлинных настроений крестьянства, далекими от самой земли. Основываясь на этих поверхностных познаниях и полученных за время учебы ничтожных сведениях, мы с юношеским энтузиазмом, а порой и сентиментальностью, выстраивали на столе образцовую деревню и разрабатывали законопроекты, подходящие для такой, созданной нашим воображением деревни, надеясь подогнать под них деревню реальную. Вероятно, это было не так уж и страшно, когда, работая над законопроектом, руководил такой высокообразованный, прекрасный человек, как Исигуро. Но были другие проблемы, вызывавшие беспокойство. Была опасность из любви к японской деревне, японскому крестьянству, выступая за него ходатаем, упустить более широкий взгляд на Японию. Для вчерашних студентов характерно, сразу сосредоточившись на одном специальном вопросе и не имея досуга думать обо всем остальном, начать видеть в Японии одних лишь крестьян, забывая, что ведь есть еще и мелкие торговцы, и рабочие. Это еще не все. Выпускники университета имеют опасную склонность считать, что отныне на них ложится ответственность за будущее Японии. Большинство из них становятся государственными служащими и, как правило, горят от нетерпения приступить к работе. Работа государственного служащего – это, по своей сути, выполнение административных обязанностей, поэтому они стремятся как можно быстрее взять руководство в свои руки. Тогда можно начать разрабатывать законы и постановления, а, следовательно, получить дополнительные бюджетные ассигнования и увеличить штаты своих сотрудников. Глядишь, и весь их трудовой энтузиазм направляется не на то, чтобы тщательно обдумать, каким образом их законотворчество скажется на народе, а как бы урвать побольше бюджетных ассигнований. Это положение дел хорошо объясняет тот факт, что чиновники, искушенные в выбивании ассигнований, оцениваются как наиболее умелые администраторы. Если бы в государстве исчезли политики, и администраторы начали бы каждый от своего имени принимать политические решения, народ как единая общность перестал бы существовать, а государство превратилось в сборище группировок с враждебными интересами. Такие идеи порой меня посещали. Как бы там ни было, в присутствии я работал напряженно, хотя случалось и лодырничать. Как я уже говорил выше, я планировал заняться изучением сельскохозяйственных профсоюзов. Я изучил те из привезенных Кодайрой из Европы материалов, которые касались европейских сельскохозяйственных профсоюзов. Особенно меня заинтересовало сельское хозяйство Франции, и я усердно читал все, что имело отношение к профсоюзному движению во Франции. Когда меня посылали в командировку на место арендного конфликта, я обращал особое внимание на профсоюзное движение. В то время и в Японии деятельность сельскохозяйственных профсоюзов была активной. И как-то раз, когда в Осакском доме собрания открылся общенациональный съезд крестьянских профсоюзов, мне было велено отправиться на него для инспекции. Но прибыв на съезд, я обнаружил, что место председателя занимает мой старинный приятель Коивай Киоси. Атмосфера съезда была очень накалена. Присутствуя на нем в качестве инспектора, представляющего сторону властей, я чувствовал себя неуютно. Мы с Киоси водили дружбу с лицейских времен, в университете помогали друг другу в учебе, организовав с несколькими товарищами научный кружок. А теперь с прискорбием обнаружили, что стоим по разные стороны баррикад. Это было характерно для тогдашней общественной ситуации. Ныне, спустя годы, все это кажется и забавным, и грустным. Выезжать в регионы, ходить по селам. Все это для меня, плохо знавшего сельское хозяйство, было отличной учебой. Я много встречался с крестьянами-земледельцами и сохранил о них незабываемые впечатления. Примером тому может быть моя первая встреча с Сунагой Йосими в ту пору, когда он пытался организовать в маленькой деревушке профсоюзное движение. Я был потрясен его безыскусным энтузиазмом, но, возможно, впечатление было особенно сильным потому, что это была моя первая служебная командировка. Во время поездок меня обязательно сопровождал какой-нибудь мелкий чиновник или помощник инженера от префектуры. Эти люди, в сравнении с крестьянами, были поразительно вульгарны. Их не интересовало ничего, кроме вина и женщин. Они с одинаковым равнодушием выслушивали и скорбный рассказ арендатора, и злоключение землевладельца, подобно той совершенно абсурдной истории, когда помещик, в чей дом пришло несчастье, собирался устроить похороны, но из-за конфликта с крестьянами ему не позволили вынести гроб из дома. Эти люди сопровождали меня исключительно по своей служебной обязанности. Поскольку Министерство сельского хозяйства и торговли не имело непосредственных инспекционных полномочий, они не проявляли особого рвения. Каждый раз я возвращался в столицу, негодуя на равнодушие местных чиновников, имеющих непосредственное отношение к селу. Вернувшись из командировки, надо было писать отчет. С давних пор форма отчета была строго регламентирована. Следовало писать, разбивая материал на разделы: дальние причины конфликта, ближние причины, количество участвующих арендаторов, характер конфликта и так далее. Но производя такую классификацию, такой анализ, в отчете невозможно было передать чувства от увиденного и услышанного на месте. И из каждого префектурального управления чуть ли не каждый день приходило множество отчетов, поэтому, казалось, можно, не вставая из-за стола, сочинять, придерживаясь заданной формы. На второй или третий раз я, нарушив принятую форму, составил отчет в виде дневника, написанного разговорным языком. Я постарался как можно живее передать впечатление от командировки. Я был уверен, что мой отчет должен понравиться, поскольку читающий его получал возможность прочувствовать и пережить происходящее так, как будто он лично побывал на месте. Увы, мой написанный живым языком отчет, нарушивший сложившуюся традицию, вызвал презрение со стороны начальства и сослуживцев. К этому времени я стал замечать, что внутри министерства возникли различные партии, сильно отравлявшие атмосферу, Из того, что имело ко мне непосредственное отношение, меня особенно огорчала молчаливая борьба выпускников юридического и сельскохозяйственного факультетов. Впрочем, в этой борьбе победитель был заранее известен. Дело в том, что выпускники юридического факультета в качестве государственных служащих имели обеспеченное будущее. Они знали, через сколько лет получат тот или другой чин. Вся их жизнь представляла прямую лестницу. Ступив на нижнюю ступень, можно было подниматься вверх, как на эскалаторе, и если твердо стоять на ногах, то через 3 года стать чиновником 6-го класса, через 5 лет чиновником 5-го, потом 4-го класса, потом чиновником, назначенным по указу императора, и так далее. Став, наконец, при условии хорошего здоровья каким-нибудь высокопоставленным сановником. Но для выпускников сельскохозяйственного факультета такой удобной лестницы не существовало. Окончив тот же самый университет, им приходилось наблюдать со стороны, как другие делают карьеру, восходя ступень за ступенью по удобной лестнице. Видеть это было невыносимо. Здесь отсутствовал чей-то злой умысел, виновата была система, но так как испытывать недовольство системой не слишком сподручно, оно направлялось на конкретных людей. К тому же, поскольку высказать недовольство кому-либо в лицо невозможно, в министерстве царила удушливая, неприятная атмосфера, попортившая кровь многим выпускникам юридического факультета, поступившим на работу в департамент управления сельским хозяйством. В департаменте из-за характера работы выпускников сельскохозяйственного факультета было намного больше, чем выпускников юридического, поэтому и обиженных было много. Проще было тем, кто, как Кодайра, окончив сельскохозяйственный факультет, получили 2-е образование на юридическом. Но в моем случае и Саката, и Танабе, к счастью, занимались исследованиями в своей специальной области, поэтому не имели ко мне лично никаких претензий. К тому же я смог с ними крепко подружиться. Кубота, бывший на год меня старше, вскоре после прохождения закона об урегулировании арендных конфликтов, слег от туберкулеза. Работавший до него на его должности некто Хиросе также заболел туберкулезом после того, как был составлен проект закона. «Теперь твоя очередь», — подшучивали надо мной, когда я сменил Куботу. Но причиной заболеваемости было не только то, что наш сектор располагался в темной, нездоровой комнате, куда не проникали лучи солнца, и даже не в большом объеме работы. Виновата была удушливая, разлагающая душу атмосфера. Особенно в этом отношении отличался один хитрый мелкий чиновник К, который, втершись в доверие к начальнику департамента и начальнику отдела, постоянно приписывал себе все то, что было сделано молодыми сотрудниками. И, отгородив начальника отдела от его подчиненных, добился того, что наши слова не могли дойти напрямую до начальства. Некоторые сотрудники восклицали в гневе: «Уволю с работы, изобью К и заставлю на пару со мной совершить самоубийство». Подобная атмосфера бросала тень на светлый образ начальника отдела, выдающейся личности, редкой среди чиновничества, и чрезвычайно угнетала нас. «Тот, кому не завидуют другие, никогда не станет хорошим работником», — говорил начальник департамента, защищая этого чиновника. Он не замечал, что тем самым убивает у многих молодых сотрудников желание работать. Подобные вещи случаются повсеместно, но молодежь воспринимает это близко к сердцу, как вопиющую несправедливость. В таких условиях мою работу скрашивали лишь уверенность, что я тружусь на благо бедных людей, и письма М, которые еженедельно приходили ко мне из Германии. Отвечая на эти письма, я день за днем описывал свою жизнь. Думая об М, я находил в себе силы для занятий и чтения. Между прочим, я начал писать роман, но что побудило меня к этому, какие чувства владели мною в то время, сейчас уже не припомню. Воскресным летним утром, когда я еще нежился в постели, ко мне в Осабу примчался старший брат, работавший в газете «Асахи», и, склонившись над сголовьем, прокричал: «Эй, просыпайся, Арисима покончил с собой по сговору». Пораженный я вскочил с постели. Брат показал мне утренний выпуск газеты. Сонными глазами я увидел на третьей странице излучавшее доброту сильно увеличенное лицо писателя, а рядом лицо молодой женщины. Вот уже какое-то время он пропал без вести, его искали по всей стране, а он на вилле в Каруидзаве повесился на пару с своей любовницей. Говорят, она замужем. Жуткое дело. Слушая то, что мне говорит брат, не могший сдержать чувств, я жадно читал газетную статью. Это было похоже на сон. Трудно было поверить, что такое возможно. Арисима, который, потеряв жену, посвятил всего себя воспитанию детей и творчеству, совершил самоубийство вместе с чужой женой. Для тех, кто знал лишь внешние обстоятельства его жизни, те, кто читал его произведения, это было как гром среди ясного неба. Но в газете был приведен даже текст предсмертной записки, ошибки быть не могло. И все же. В то время молодежь искала в литературе основу для своей жизненной позиции. Арисима, прославившийся изображением совестливой любви, пользовался всеобщим доверием. Выход в продажу каждого номера его журнала «Источник», точно это был источник любви, ожидался с нетерпением, раскупался на расхват. Арисима был поистине духовно-нравственной опорой тогдашней молодежи, ее надеждой, примером для подражания. Ныне ни в каком из слоев общества нет такого человека, которому бы вся молодежь, независимо от социального положения, доверяла, как Арисиме. Поэтому его романтическая смерть всколыхнула все общество, вызвала скорбь и в то же время явилась причиной шумной дискуссии. Незадолго до случившегося Арисима раздал принадлежавшие ему сельскохозяйственные угодья на Хоккайдо крестьянам-арендаторам. Он опубликовал манифест одиночки, в котором сокрушался о том, что принадлежит к обреченному на гибель классу. Он покинул особняк в Балмтё, в котором привык жить, и поселился в снятом доме, сделав первый шаг к тому, чтобы отказаться от своего имущества. По этому поводу Арисима подвергался яростным нападкам, но теперь все, кому не лень, спешили связать его общественную позицию с самоубийством на любовной почве. И все же многих это страшное событие искренне опечалило, так как лишило их образца для подражания нравственного ориентира. Мы с братом оба были членами общества «Листья травы», считали Арисиму своим учителем, поэтому смерть его стала для нас сильным ударом. Наверное, мне следовало извлечь из происшедшего ту трагическую истину, что малодушие губит благие намерения, но я, по своему неразумию, лишь подивился непрочностью любовных уз, вспомнив одно происшествие, относящееся к эпохе общества «Листья травы». Как-то в день заседания общества выдался на редкость холодный снежный вечер. Когда я пришел к назначенному часу, никого из членов общества еще не было. Арисима в своем просторном кабинете сидел в одиночестве перед печкой. Я хоть и являлся членом общества, но не был с Арисимой на короткой ноге, и, оказавшись с ним один на один, растерялся, не зная, о чем говорить. По своему школярскому простодушию я решил, что должен рассказать почитаемому мной писателю о том, что для меня более всего важно. Я стал рассказывать об М, ее отце. Арисима с некоторым удивлением на лице выслушал меня, но, по-видимому, воспринял мою исповедь со всей серьезностью. «Вам следует копить в себе то, что могло бы заслужить благословение ее отца», — посоветовал он. Потом некоторое время помолчал и, точно удаляясь воспоминания, заговорил о покойной жене. Он показал мне юмористические рисунки и рассказы, которые во время болезни жены, по его просьбе, рисовали и сочиняли его знакомые, чтобы хоть как-то ее утешить. Показал посмертный стихотворный сборник жены Скабиозы. Говорил он при этом так, как будто она не умерла, как будто она все еще была с ним. На стене кабинета висел поясной фотографический портрет его жены в натуральную величину. Даже в те вечера, когда собиралось общество «Листья травы», его маленькие дети, придя пожелать ему спокойной ночи, обязательно кланялись в сторону портрета со словами «Мамочка, спокойной ночи». Тогда же он рассказал мне, что эту фотографию его жена заказала перед рождением первого ребенка, сказав, для женщины рожать то же, что мужчине отправляться на фронт. В тот момент я подумал, что Арисима потому так старается внушить детям, что их мама не умерла, что для него самого она по-прежнему жива. Все считали, что Арисима не женится во второй раз из-за любви к детям, но я отчетливо, как мне казалось, ощутил тогда, что причина в его любви к покойной жене. Выслушав мой рассказ об М, Арисима сказал мне, что любовь сильнее смерти, благодаря любви умершие продолжают жить. Я был уверен, что он с таким умилением говорит мне о своей покойной жене потому, что хочет меня приободрить. Когда пришли остальные члены общества, он отложил посмертный сборник стихов в сторону и заговорил о своем новом романе, который в то время писал. И вот Арисима совершил самоубийство с чужой женой. Дойдя до этого места, я достал из подвала старый дневник и поискал, какую запись я сделал в тот день. Узнав о любовном самоубийстве Арисимы, не могу описать переполняющих меня чувств. Из Берлина пришло письмо. Далее идет переписанное письмо М. В этой книге я пишу об М ради покаяния, поэтому надеюсь, что она не обидится, если я приведу его целиком здесь. Благодарю за письмо от... Увидев твою фотокарточку, сильно обрадовалась. Невольно сразу же крепко прижала ее к груди. Мне неловко было просить... Я раздумывала, как обратиться к тебе с просьбой, и вдруг ты сам посылаешь. Спасибо. Я положила фотокарточку в свой секретер. Не хочу, чтобы видел кто-нибудь, кроме меня. Открываю дверцу, и сразу же перед глазами ты смотришь на меня. Пишу эти слова, подняла глаза, и вот ты взираешь на меня с высоты. Тихонько шепчу твое имя, так чтобы никто не услышал, но ты не отзываешься, продолжая пристально смотреть на меня. Вчера вечером я вернулся с поездки, и твое письмо уже поджидало меня. Не сбросив пальто, не сняв с головы шляпы, я скорее разорвала конверт, а там фотокарточка. Как я была рада! В тот же вечер я подобрала подходящую рамку, вставила в нее твое фото и легла спать, положив на столик у изголовья. Сегодня утром, проснувшись, первым делом подумала о фотокарточке. Всю ночь напролет ты сторожил мой сон, твои глаза точно говорили мне «не горюй». Хорошо, я больше не горюю. Как только мне делается грустно, я беседую с твоей фотокарточкой. Сегодня 4 мая, твой день рождения. Глядя на фотокарточку, думаю о тебе. То, что она пришла вчера, знак с глубоким смыслом, и это хорошо. Может быть, на следующий год, в этот день, я смогу тебя поздравить, взяв за руку. Помнишь, как я раньше времени, не в силах дотерпеть до отплытия, в день твоего рождения, написала коротенькое письмецо и вложила в исследование добра? Получается, что то прощальное письмо было тоже написано в этот день. Если бы тогда я, решившись, не написала тебе, страшно подумать, как долго еще продлилось бы между нами молчание. Сегодня теплый, ясный, совсем весенний день. В Берлине сейчас дивно цветут яблони, груши и сирень. Ты служишь в министерстве, поэтому не знаю, сумеешь ли выбраться сегодня за город, ведь ты всегда на свой день рождения гулял за городом. У меня каникулы, я беззаботно путешествую. М. Действительно, 4 мая — мой день рождения. Я родился в тот день, когда делают лепешки к празднику мальчиков, поэтому в тот день лепешки замесили на воде, в которой обмывали младенца, в связи с чем дед заметил, что мальчик непременно выбьется в люди. Но вот уж больше 10 лет я не вспоминал о своем дне рождения. Я уже не говорю о том, чтобы как-то его отмечать. После того, как я, заболев, вернулся из Парижа, и до самого последнего времени, на мою долю выпало немало дней, когда я был доволен уже тем, что день прошел. Мне было не до того, чтобы на свой день рождения отправляться гулять за город. Кстати, вдруг вспомнил, что день рождения М приходится на сегодня, когда я пишу эти строки. 24 ноября. Сокрушаясь о днях прошедшей молодости, не могу не испытывать странные волнения. Чуть далее в дневнике переписано следующее письмо. Только сейчас прочла твое письмо от 27 марта. Была с братом в гостях у пригласившего нас на ужин знакомого, живущего в пригороде Берлина. Когда мы возвращались, ласково мерцали звезды, ночь благоухала молодой листвой, и мое сердце как-то трепетало от радости. Вернувшись, вошла к себе и как будто предчувствовала, меня ждало твое письмо. По почерку на конверте я сразу догадалась, что это письмо от тебя. Сегодня я, наконец, могу тебя порадовать. Экзамены в языковой школе прошли в два этапа, на прошлой и позапрошлой неделе. Я плохо владею разговорным, и поэтому смирилась с тем, что результат будет плохим, и все же мне удалось получить диплом по немецкому языку. Этот диплом необходим для поступления в университет. Больше нет необходимости ходить в языковую школу, и я могу с нынешнего семестра поступать в университет. Однако, хоть я и получила диплом, я еще недостаточно владею немецким, чтобы понимать на слух лекции. Поэтому я решила, что вместо того, чтобы сейчас же поступать в университет и платить большие деньги за присутствие на лекциях, будет правильнее этим летом взять репетитора, поднатаскать себя в чтении, а с осени поступить в университет по-настоящему. Быть студенткой только по названию и не понимать лекции слишком тоскливо. Сейчас в Берлинском университете учатся, как говорят, 75 японцев, из них только две девушки. Липы зацветают в июне, сейчас они только-только покрылись листвой. С каждым днем листва становится заметно гуще, сейчас так жарко, что можно ходить в тонких летних платьях, совсем не холодно. На квартиру брата пришло известие, что вчера вечером в Берлин приехал человек, работающий главным инженером на фирме маминых родственников, который привез нам посылки из дома. Поэтому завтра, если будет хорошая погода, заехав к нему, хочу отправиться посмотреть старинный монастырь, находящийся на севере Берлина. Говорят, что это красивое старое здание в готическом стиле, гордость немцев, так же, как и окружающий великолепный пейзаж. Это то, что сохранилось от монастыря, построенного в XI-XII веках, когда Германия стремилась установить свое господство на Востоке.